«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, из всей нашей маршевой роты Балоун показался мне самым порядочным солдатом. Это такая дубина, что до сих пор не может запомнить ни одного ружейного приема, и дай ему винтовку, так он еще бед натворит. На последней учебной стрельбе холостыми патронами он чуть-чуть не попал в глаз своему соседу. Я полагал, что, по крайней мере, эту службу он сможет исполнять». «Каждый день сжирать обед своего офицера?» — воскликнул Лукаш. «Как будто ему не хватает своей порции!» «Но теперь ты сыт, я полагаю». «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я всегда голоден. Если у кого остается хлеб, я тут же вымениваю его на сигареты, и все мне мало, такой уж я уродился. Ну, думаю, теперь уж я сыт, а нет, минуту спустя у меня в животе снова начинает урчать, будто не ел вовсе, и глядь, он, стерва, желудок, то есть, опять дает о себе знать. Иногда думаю, что уж за правду хватит, больше в меня уже не влезет. Так нет тебе. Как увижу, что кто-то ест, или почую соблазнительный запах, сразу в животе точно его помелом вымели. Опять он начинает заявлять о своих правах. Я тут готов хоть гвозди глотать. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уж просил, нельзя ли мне получать двойную порцию? По этой причине я был в Будиёвицах у полкового врача, а тот вместо двойной порции засадил меня на 2 дня в лазарет и прописал на целый день лишь чашку чистого бульона. Я, говорит, покажу тебе, каналье, как быть голодным. Попробуй, приди сюда еще раз, так уйдешь отсюда, как щепка. Но я, господин обер-лейтенант, не только вкусных вещей равнодушно не могу видеть, но и простые до того раздражают мой аппетит, что слюнки текут. Осмелюсь почтительно просить вас, господин обер-лейтенант, распорядитесь, чтобы мне выдавали двойную порцию, если мяса не будет, ну хотя бы гарнир давали, ну, картошку, кнедлики, немножко соусу, это ведь всегда остается. «Довольно! Довольно с меня твоих наглых выходок!» — ответил поручик Лукаш. «Видали вы когда-нибудь старший писарь более нахального солдата, чем этот балбес? Сожрал обед, да еще хочет, чтобы ему выдавали двойную порцию. Этот обед ты запомнишь! Старший писарь», — обратился он к Ванеку, — «отведите его к капралу Вейденгоферу. Пусть тот покрепче привяжет его на дворе около кухни на 2 часа, когда будут раздавать гуляш. Пусть привяжет повыше, чтобы он держался только на самых цыпочках и видел, как в котле варится гуляш. Да устройте так, чтобы подлец этот был привязан, когда будут раздавать гуляш, чтобы у него слюнки потекли, как у голодной суки, когда та околачивается у колбасной. Скажите повару, пусть раздаст его порцию». «Слушаюсь, господин обер-лейтенант». «Идемте, Балоун». Когда они уже уходили, поручик задержал их в дверях и, глядя прямо в испуганное лицо Балоуна, победоносно провозгласил: «Ну что, добился своего? Приятного аппетита! А если еще раз проделаешь со мной такую штуку, я тебя без всяких передам в военно-полевой суд. Когда Ванек вернулся и объявил, что Балоун уже привязан, поручик Лукаш сказал: «Вы меня, Ванек, знаете, я не люблю делать таких вещей, но я не могу поступить иначе. Во-первых, вы знаете, что когда у собаки отнимают кость, она огрызается. Я не хочу, чтобы возле меня жил негодяй. Во-вторых, то обстоятельство, что Балоун привязан, имеет крупное моральное и психологическое значение для всей команды. За последнее время ребята, как только попадут в маршевый батальон и узнают, что их завтра или послезавтра отправят на позиции, делают, что им вздумается». Измученный поручик тихо продолжал: Позавчера, во время ночных маневров, мы должны были действовать против учебной команды вольно определяющихся за сахарным заводом. Ну и что? Первый взвод, авангард, более или менее соблюдал тишину на шоссе, потому что я сам его вел. Но второй, который должен был свернуть налево и расставить под сахарным заводом дозоры, тот вел себя так, будто возвращался с загородной прогулки. Пели. Представляете, пели, стучали ногами так, что в лагере слышно было. Кроме того, на правом фланге, на рекогносцировку местности, около леса шел третий взвод. От нас, по крайней мере, 10 минут ходьбы, а все же ясно было видно, как эти мерзавцы курят. Повсюду огненные точки. А четвертый взвод, тот, который должен был быть арьергардом, черт знает каким образом, вдруг появился перед нашим авангардом. Так что его приняли за неприятеля, и мне пришлось отступать перед собственным арьергардом, наступавшим на меня. Вот какой досталась мне в наследство 11-я маршевая рота. Что я из этой команды могу сделать? Как они будут вести себя во время настоящего боя? При этих словах Лукаш молитвенно сложил руки и сделал мученическое лицо, а нос у него вытянулся. «А вы на это, господин поручик, не обращайте внимания!» — старался успокоить его старший писарь Ванек. «Не ломайте себе голову! Я был уже в трех маршевых ротах, и каждую из них вместе со всем батальоном расколотили, а нас отправляли на переформирование. Все эти маршевые роты были друг на друга похожи, и ни одна из них ни на волосок не была лучше вашей, господин обер-лейтенант, поверьте! Хуже всех была 9-я, пожалуй. Та потянула с собой в плен всех унтеров и ротного командира. Меня спасло только то, что я отправился в полковой обоз. За ромом и вином. И они проделали все это без меня. А знаете ли вы, господин обер-лейтенант, что во время последних ночных маневров, о которых вы изволили рассказывать, учебная команда вольно определяющихся, которая должна была обойти нашу роту, заблудилась и попала, к Нейзидлерскому озеру. Вот так вот бывает. Марширует себе до самого утра, а разведочные патрули так те прямо влезли в болото. А вел ее сам господин капитан Сагнер. Они дошли бы до самого Шопрани, если бы не рассвело», — сообщил конфиденциально старший писарь. Ему нравилось смаковать подобные происшествия, ни одно из них не ускользнуло от его внимания. «А знаете ли вы, господин обер-лейтенант, — сказал он, доверительно подмигивая Лукашу, — что господин капитан Сагнер будет назначен командиром нашего маршевого батальона. По словам штабного фельдфебеля Гегнера, первоначально предполагалось, что командиром будете назначены вы, как самый старший из наших офицеров. А потом будто бы пришел в бригаду приказ из дивизии о назначении капитана Сагнера. Поручик Лукаш закусил губу и закурил сигарету. Обо всем этом он уже знал и был убежден, что с ним поступают несправедливо. Капитан Сагнер уже два раза обошел его по службе, однако Лукаш только проронил: «Не в капитане Сагнере дело». «Не очень-то мне это по душе», — интимно заметил старший писарь. «Рассказывал мне фельдфебель Гегнер, что в начале войны господин капитан Сагнер вздумал где-то в Черногории отличиться и гнал одну роту за другой на сербские позиции под обстрел пулеметов, несмотря на то, что это было совершенно гиблое дело, и пехота там вообще ни черта не сделала бы, так как с сербов с тех скал могла снять только артиллерия. Из всего батальона осталось только 80 человек. Сам капитан Сагнер был ранен в руку, потом в больнице заразился еще дизентерией, и только после этого появился у нас в полку в Будеевицах. А вчера он будто бы распространялся в собрании, что мечтает о фронте, готов потерять там весь маршевый батальон, но себя покажет и получит сигнум лаудис, знак отличия. За свою деятельность на сербском фронте он получил фигу с маслом. Но теперь или ляжет костьми со всем маршевым батальоном, или будет произведен в подполковники. А маршевому батальону придется туго. Я так полагаю, господин обер-лейтенант, что этот риск и нас касается. Недавно фельдфебель Гегнер говорил, что вы очень не ладите с капитаном Сагнером, и что он в первую очередь пошлет в бой нашу 11-ю роту в самые опасные места. Старший писарь вздохнул. Мне думается, что в такой войне, как эта, когда столько войск и так растянута линия фронта, можно достичь успеха скорее хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я наблюдал это под Дуклою, когда был в 10-й маршевой роте. Тогда все сошло гладко. Пришел приказ: «Нихтшиссен!» Мы не стреляли, а ждали, пока русские к нам приблизятся. Мы бы их забрали в плен без единого выстрела. Только тогда около нас на левом фланге стояли идиоты-ополченцы. И они так испугались русских, что начали удирать под гору, по снегу, прямо как по льду. Ну, мы получили приказ, где сообщалось, что русские прорвали левый фланг и что мы должны отойти к штабу бригады. Я тогда как раз находился в штабе бригады, куда принес на подпись ротную продовольственную книгу, так как не мог разыскать наш полковой обоз. В это время в штаб стали прибегать поодиночке ребята из 10-й маршевой роты. К вечеру их прибыло 120 человек, а остальные, как говорили, заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским. Вроде как на тобогане. Ай, дотерпелись мы там страху, господин обер-лейтенант. У русских в Карпатах были позиции и внизу, и наверху. А потом... Потом, господин обер-лейтенант, капитан Сагнер... Оставьте вы меня в покое! С капитаном Сагнером, сказал поручик Лукаш. Я сам все это отлично знаю. Только не воображайте, пожалуйста, что когда начнется бой, вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. Не воображайте. Меня предупредили, что вы пьете горькую, и стоит посмотреть на ваш красный нос, сразу видно, с кем имеешь дело. Но это все с Карпат, господин обер-лейтенант. Там поневоле приходилось пить. Обед нам приносили на гору, и холодный причем, а в окопах снег. Огонь разводить нельзя, нас только ром и поддерживал. Если б не я, с нами случилось бы, что и с другими маршевыми ротами, где не было рому, и люди замерзали. Но зато у нас от рому покраснели носы, и это имело плохую сторону, так как из батальона пришел приказ, чтобы на разведку посылать тех солдат, у которых носы красные. «Теперь зима уже прошла», — многозначительно проронил поручик. «Ай, ром, как и вино, господин обер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года. Они, так сказать, вот поддерживают хорошее настроение. За пол котелка вина и четверть литра рому солдат сам пойдет драться с кем угодно. И какая-то скотина опять стучит в дверь, а? На дверях же написано «Nicht klopfen». Не стучать. «Herein». Войдите. Поручик Лукаш повернулся в кресле и увидел, что дверь медленно и тихо открывается. И также тихо, приложив руку к козырьку в канцелярию 11-й маршевой роты, вступил бравый солдат Швейк. Вероятно, он отдавал честь, еще когда стучал в дверь и разглядывал надпись «Nicht klopfen». Швейк держал руку у козырька, и это очень шло к его бесконечно довольной, беспечной физиономии. Он выглядел как греческий бог воровства, облаченный в скромную форму австрийского пехотинца. Поручик Лукаш на мгновение зажмурил глаза под ласковым взглядом бравого солдата Швейка. Наверное, с таким обожанием и нежностью глядел блудный, потерянный и вновь обретенный сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь», — заговорил Швейк так просто и непринужденно, что поручик Лукаш сразу пришел в себя. С того момента, с того самого момента, когда полковник Шредер заявил, что опять посадит ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания. Каждое утро поручик убеждал себя: «Сегодня он не появится, сегодня он не появится, не появится, не появится, не появится. Наверное, опять чего-нибудь натворил. Его еще там подержат, и пусть подержат». Но все эти расчеты Швейк мило и просто разрушил одним своим появлением. Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ванека и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вынул из кармана шинели. «Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, выданные мне в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчет моего жалования и зачисления на довольствие». В канцелярии 11-й маршевой роты Швейк держался так естественно и свободно, как будто он с Ванеком был в самых приятельских отношениях. На его обращение старший писарь реагировал кратко: «Но положите их на стол». «Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас одних», — сказал со вздохом поручик Лукаш. Ванек ушел и остался за дверью подслушивать, о чем они будут говорить. Сначала он не слышал ничего. Швейк и поручик Лукаш молчали и долго глядели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка, как петушок, стоящий перед курочкой и готовящийся на нее прыгнуть. Он словно хотел его загипнотизировать. А Швейк, как всегда, отвечал поручику своим теплым, приветливым и спокойным взглядом, как будто хотел ему сказать: «Опять мы вместе, душенька. Теперь нас ничто не разлучит, голубчик ты мой». Так как поручик долго не прерывал молчания, глаза Швейка говорили ему с трогательной нежностью: «Так скажи что-нибудь, золотце мое, вымолви хоть словечко». Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, в которые старался вложить изрядную долю иронии. «Добро пожаловать, Швейк! Благодарю за визит! Наконец-то вы у нас! Долгожданный вы наш гость!» Но он не сдержался, и вся злость, накопившаяся за последние дни, вылилась в страшном ударе кулаком по столу. Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалование. Одновременно с чернильницей подскочил поручик Лукаш и, приблизившись вплотную к Швейку, заорал: «Скотина!» Он метался взад и вперед по узкой канцелярии и, оказываясь около Швейка, плевался. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк, между тем, как поручик Лукаш все бегал по канцелярии и в выступлении бросал в угол скомканные листы бумаги, за которыми он то и дело подходил к столу. «Письмо, стало быть, я отдал, ну, письмо, как договорились. К счастью, мне удалось застать дома саму пани Какунь. И могу сказать, что это весьма интересная женщина. Правда, я видел ее в слезах». Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом крикнул: «Как он? Когда же этому придет конец, Швейк, когда?» Швейк, сделав вид, что не дослышал, ответил: «Ну, потом со мной вышла маленькая, совсем маленькая неприятность, но я взял все на себя. Правда, мне не поверили, что я переписываюсь с этой пани, и для того, чтобы замести следы, я во время допроса проглотил письмо! Господин обер-лейтенант, я проглотил письмо! Потом, по чистой случайности, иначе это никак не объяснить, я вмешался в небольшую потасовку, но благополучно вывернулся. Невиновность моя была признана, меня послали на полковой рапорт, но в дивизионном суде следствие прекратили. В полковой канцелярии я ждал всего несколько минут, пока не пришел полковник, который выругал меня слегка и сказал, что я должен немедленно, господин обер-лейтенант, ну, явиться к вам с рапортом о вступлении в должность ординарца. Кроме того, господин полковник приказал мне доложить вам, чтобы вы немедленно пришли к нему по делам маршевой роты. С тех пор прошло более получаса. Но ведь господин полковник не знал, что меня еще потянут в полковую канцелярию, и что я там просижу больше 15 минут. А сидел я там потому, что мне задержали жалование, которое должны были выдать не в роте, а в полку, так как я считался полковым арестантом. Там все так перемешали и перепутали, что прямо обалдеть можно». Услышав, что еще полчаса тому назад он должен был быть у полковника Шредера, поручик стал быстро одеваться. «Опять удружили вы мне, Швейк!» — произнес он голосом, полным такого безнадежного отчаяния, что Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед вихрем вылетевшему поручику: «Ничего! Ничего, господин полковник подождет! Ему все равно нечего делать!» Минуту спустя после ухода поручика в канцелярию вошел старший писарь Ванек. Швейк сидел на стуле и подкладывал в маленькую железную печку уголь. Печка чадила и воняла, а Швейк продолжал развлекаться, не обращая внимания на Ванека, который остановился и несколько минут наблюдал за ним, но, наконец, не выдержал, захлопнул ногой дверцу печки и сказал Швейку, чтобы тот убирался отсюда. «Господин старший писарь», — с достоинством произнес Швейк, — «позвольте вам заявить, что ваш приказ убраться отсюда и вообще из лагеря при всем моем желании исполнить не могу. Так как? Подчиняюсь приказанию высшей инстанции. Ведь я здесь ординарец», — гордо добавил Швейк. господин полковник Шредер прикомандировал меня к 11-й маршевой роте, господину обер-лейтенанту, у которого я был прежде денщиком. Но благодаря моей врожденной интеллигентности я получил повышение и стал... я стал ординарцем. Мы с господином обер-лейтенантом старые знакомые. А кем вы, господин старший писарь, были в мирное время? Полковой писарь Ванек был настолько обескуражен фамильярным, понебратским тоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своем чине, который он очень любил, козырнуть перед солдатами своей роты, ответил так, будто был подчиненным Швейка. «У меня аптекарский магазин в Кралупах. Фамилия моя Ванек». «Ну, вы так бы сразу и сказали». Я тоже учился аптекарскому делу, ответил Швейк. Знаете, в Праге учился у пана Кокошки на Петршине. Он был ужасный чудак, и когда я как-то нечаянно запалил бочку с бензином, и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали. Так что из-за этой глупой бочки с бензином мне не удалось доучиться.